Классическая Вальпургиева ночь. Фарсальские поля. Тьма. Эрихта. На страшный праздник этой ночи сызнова пришла, как прежде, я, Эрихта мрачная. Не столь, однако, мерзкая, как подлые поэты лгут. Они не знают удержу ни в прорицаньях, ни в хвалах. Белеются равнины даль под серыми палатками. Ужасные ночи, бредовое зрелище. До бесконечности ты повторяешься и будешь повторяться вновь. Владычество. Тот не уступит никогда сопернику, кто крепок властью, силою захваченный. И кто собой не в состоянии властвовать, тот властвовать желает над соседями. Тут был когда-то дан пример побоищам, как сильный налетает на сильнейшего, как рвутся лепестки цветущей вольности, и жесткий лавр венчает лоб властителя. Помпей великий вспоминал здесь славные года могущества, а Цезарь взвешивал надежды на успех в борьбе с соперником. Хоть знает мир, кто вышел победителем, их спор возобновится ночью нынешней. Бивачные костры, пары кровавы, и в круг огней причудливые зарево, фалангой эллинской преданья строятся, мелькают на свету, в дыму теряются дней баснословных сказочные образы. Неполный ясный месяц подымается и ослабляет синий отблеск пламени, сгоняя с поля прочь палаток призраки. Что надо мной за метеор, светящийся, и тело рядом с ним шарообразно? Я чую жизнь, но подходить не следует к живому мне. Я для живого гибельна. Нет пользы мне в живом, одно бесславие. Шар опустился. Уберусь-ка вовремя. Удаляется.